Нужно было уничтожить четвертый уровень сразу, без сомнений и жалости. Но тогда Чарльзу казалось, что это не обязательно. Он рассчитывал, что взрывы покончат с этой проблемой. С несколькими проблемами сразу, с неизвестной биологической угрозой, антисанитарией, нахлебниками. Ну а бонусом шел шанс испытать новое оружие, созданное уже на корабле, сплошные плюсы. Увы, результат оказался не совсем таким, на который рассчитывал командир корабля. Нельзя сказать, что у них не получилось вообще ничего. Паразитов, притаившихся в хвостовой части станции, стало значительно меньше. Но появились мертвые. Этого никто не ожидал. Получается, одну проблему они невольно заменили на другую. Чарльз такого не любил. Тогда он заставил себя успокоиться, взвесил все за и против и все же позволил отбросам с четвертого уровня остаться в живых. Долгое время казалось, что это правильное решение. Мертвые на прорыв не шли, с некоторыми из них даже удалось договориться. Четвертый уровень начал приносить пользу, поставляя товары, которых там прежде не было. Точнее, они были, просто никто не решался назвать внутренние органы товаром. Оттуда можно было привлечь работников, готовых за дополнительный паёк, делать то, на что не согласились бы даже последние доходяги с третьего уровня. Ситуация наладилась, статус-кво установился. Чарльз не собирался доверять честному слову ничтожеств, у него давно уже были шпионы на четвертом уровне. Но они не предупреждали ни о какой угрозе, оснований для беспокойства не было. И вот теперь все сорвалось, внезапно, без толковых предпосылок. Сначала до высших уровней начали доходить непонятные, порой противоречивые сообщения от шпионов. Потом, до того, как удалось выяснить подробности, связь и вовсе оборвалась. И до сих пор не возобновилась. Разбираться с этим самостоятельно Чарльз не собирался. Он сразу же собрал в своем кабинете всех, кто имел значение. Пожалуй, только Скайлора не следовало звать, но он попросился сам и теперь, конечно же, бесновался. «Я же говорил, что нужно было выжечь их всех!» «Всех этих мразей! Мы собрали новую партию атомных бомб уже через год! Мы могли их добить!» А какой-то тупой старик уперся и не смог поступить правильно, холодно уточнил Чарльз. Сын тут же смутился, но со Скайлором так всегда, у него язык впереди мысли летит. «Я не то хотел сказать. Мне нужны факты. Если у тебя их нет, лучше помолчи». Скайлор заметно помрачнел, однако не произнес больше ни слова. Он по-прежнему подчиняется. Это хорошо. Чарльз не брался сказать, сколько еще продлится такое смирение, но пока были вопросы поважнее. «Кто мне может сказать, что там происходило накануне отключения связи?» «Должна была состояться публичная казнь Лейса Марсада», — отличилась Элиза Галлахар. Остальные мертвые давно уже с ним не ладят. Да никогда не ладили. Его щадили в основном потому, что это он предъявил нам ультиматум и добился перемирия. Но теперь, когда контакт с нами налажен, его решили убрать. Она тоже понимала, что они столкнулись с серьезным вызовом. Однако говорила по-прежнему спокойно, без страха, даже без волнения. Она ведь всегда была особенной. Еще в первые годы путешествия Чарльз отметил, что маленькая Лиза Фрай отличается жестокостью машины и умом, намного опережающим ее возраст. Он тогда решил, что ему показалось или что она изменится. Он никогда не ожидал от девиц многого. Но возраст лишь принес Лизе новые знания и опыт. Добрее она не стала. Эта девица незаметно, будто бы между делом, сначала вошла в отдел разведки, а потом и возглавила его. Назначая ее, командир станции воспринимал это чуть ли не как шутку, но за минувшие годы Лиза ни разу его не разочаровала. До сегодняшнего дня. Говорить ей об этом Чарльз пока не собирался. Во-первых, он не спешил ни с поощрениями, ни с наказаниями. Во-вторых, у него не было лучшего сотрудника, чтобы ее заменить. Ну а в-третьих, Лиза подстраховалась, получив тесную связь с силовым блоком станции. Теснее некуда. Она вышла замуж за Троя Галлахара. главу отрядов специального назначения. Трой, впрочем, до сих пор верил, что это был его выбор. И один Марсад добился того, что мы полностью потеряли связь с четвертым уровнем, удивленно приподнял брови Чарльз. Маловероятно. Наши эксперты всегда расценивали Лейса Марсада как угрозу среднего уровня. После его поимки, но до казни Сандрин связалась лично со мной, доложила Элиза. Она скинула мне схему устройства, которое планировала использовать для казни. Все должно было сработать как надо. Но не сработало! Напомнил Скайлор. «Один только Марсад не мог стать причиной такого», — настаивала глава разведки. «До меня дошли сообщения о том, что на территории станции были посторонние». «Какие еще посторонние?» — насторожился Максвелл Фрай. «И с третьего уровня?» «С другой станции». «Но этого не может быть!» «Почему я впервые слышу о таком?» — поразился Чарльз. Элиза позволила себе легкую улыбку. «Как раз из-за того, о чем только что сказал мой отец. Этого не может быть. Откуда в секторе Фобос другая станция? Да еще так далеко от первоначального маршрута слепого Прометея. Поэтому представлять столь абсурдную информацию я не имею права. Я попыталась получить больше данных, но потеряла связь со всеми своими агентами». «Из-за чего это могло произойти? Авария?» «Как вариант». Но общая система станции ничего не зафиксировала, хотя она уже года три работает с перебоями. Возможно, связь заблокировали намеренно. Мы уже посылали туда разведчиков? Не успели. Я подбирала подходящих кандидатов, когда поступило ваше приглашение на совещание. Они ждали от него указаний, Чарльз видел это. И Элиза, и остальные умели принимать решения самостоятельно. Других людей в руководстве давно уже не осталось. Но они прекрасно знали, если он взялся за дело лично, все должно подчиняться его воле. И Чарльз думал, то, что произошло на четвертом уровне, могло оказаться мелочью, всего лишь техническим сбоем. Но что, если туда действительно пробрались люди с другой станции? Они интриговали адмирала, однако они же пугали его. Чарльз прекрасно знал, далеко не каждый поймет тот образ жизни, который он установил на слепом Прометее. Если задуматься, четвертый уровень давно уже не оправдывал свое содержание. Да и на третьем скопилось многовато людей. На органы можно пустить их. Дурман вообще отлично изготавливают в лабораториях. Мертвые не ресурс, потому что их сложно контролировать. Вспомнив обо всем этом, он принял решение. «Никакой разведки. Взрывайте тоннели». «Но без них хвостовую часть корабля просто унесет в сторону от станции», — возмутился Максвелл. Он всегда возмущался очень странным вещам. Чарльз давно избавился бы от него, если бы Максвелл был чуть глупее и не был отцом Элизы. Но он даже в старшем возрасте оставался лучшим инженером станции, поэтому на его глупости приходилось отвечать не приговором, объяснениями. В этом и смысл. Угроза основной части станции должна быть устранена. Трой, взрывы должны быть организованы не позже завтрашнего дня. Это возможно? Это будет сделано завтра утром, кивнул Галахар. Там могли остаться люди, даже если произошла новая катастрофа, не унимался Максвелл. И что тогда? Чарльз лишь пожал плечами. Тогда им не повезло, и в срок от часа до пяти суток, в зависимости от сохранности системы жизнеобеспечения, после взрыва все они будут мертвы.